Ki Людмила Улицкая, «Медея и ее дети». Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть девятая. Они не виделись около двух недель, и Алик ехал теперь к жене с ошеломляющей новостью. Дело было в том, что в Академию наук приехал знаменитый американский ученый, специалист молекулярной биологии, выступить с докладом на конференции и прочитать лекцию. Он сходил в Большой театр, в Третьяковскую по программе положенную галерею и попросил переводчицу устроить ему встречу с мистером Шварцем, имя которого он отметил для себя по трем небольшим публикациям все в том же знаменитом журнале. Переводчица снеслась, проинформировала и получила инструкцию сообщить приезжему, что мистер Шварц как раз находится в отпуске. Однако мистер Шварц ни в каком отпуске не находился, напротив, пришел на конференцию, чтобы задать американцу некий научный вопрос. Состоялся пятиминутный разговор. Сметливый американец, недаром дедушка его был родом из Одессы, быстро сориентировался, взял у Алика телефон и поздним вечером приехал к нему домой, заплатив таксисту Аликову месячную зарплату. Все это происходило у Маши на отсутствие. Горы немытой посуды и кучи раскрытых книг окончательно убедили американца, что он имеет дело с гением, и он незамедлительно сделал ему предложение перейти к нему на работу. Бостон, MIT. Массачусетский технологический институт. Оставался один технический, но немаловажный вопрос — эмиграция. С этой ошеломляющей новостью и ехал Алик к жене. Оба они были полны нетерпения рассказать. «А когда?» — только и спросила Маша, совершенно не готовая к такому повороту событий. Потом Маша прочитала Алику новые стихи. Он похвалил ее, отметил их новое качество, принял горячую Машину исповедь об откровении, полученном ею в новых острых отношениях, об особом виде совершенства, которое она нашла в чуждом человеке, о новом жизненном опыте, как будто со всего мира сняли пленку с пейзажей, с лиц, с привычных чувств. «Как это не кстати», — решил Алик, и принес из кухни полбутылки коньяку, разлил по рюмкам и заключил великодушно: «Ну что ж, этот опыт был для тебя необходим». И он налил еще по рюмочке. Коньяк был правильно назначенным медикаментом. Скоро Маша уткнулась ему в плечо и забормотала: «Алька, ты лучший на земле, лучший из лучших, ты моя крепость. Если хочешь, поедем куда хочешь». И, обнявшись, они утешились. И уверились в своей избранности, и утвердились в превосходстве перед другими их знакомыми семейными парами, у которых возможны всякие мелочные безобразия, беглые случки в запертой ванной комнате, ничтожная бытовая низость и ложь, а у них, Маши и Алика, полная откровенность и чистая правда. Георгий. Осенью к ноябрьским праздникам Медея вышла на пенсию. На первых порах, освободившееся от работы время, она предполагала заполнить починкой ватных одеял с невероятной скоростью ветшающих за летние сезоны. Она заготовила заранее новый сатин и целую коробку хороших катушечных ниток, но в первый же вечер, разложивши на столе истрепанное синее в розах одеяло, обнаружила, что цветы уплывают прочь с линялого фона, а им на смену приплывают другие, выпуклые, шевелящиеся. «Высокая температура», — догадалась Медея и закрыла глаза, чтобы остановить цветочный поток. Болезнь бросилась на суставы, и Медея лечила теперь себя домашними способами. В толстых наколенниках из старой шерсти, под которыми были налеплены капустные листья или пчелиный воск, или большие пареные луковицы, совершенно утратив обыкновенную легкость движений, Медея кое-как передвигалась по дому, но больше сидела за столом, перестегивая одеяло. При этом она размышляла о Нике. «Праздномыслие», — останавливала себя Медея и делала то, чему в юности учил ее старый Дионисий. «Если житейские мысли затягивают тебя, не отпускают, не борись с ними, но думай эту мысль молитвенно, обращая ее к Господу. Дай ей силы, Господи. Нику сохрани от всякого зла. Опасно ходит девочка, такая добрая, яркая. Вразуми ее, Господи, помоги». И опять она вспоминала о том, как Ника переполошила семью знаменитого тбилисского актера, завела шумный роман на виду у всего города, сверкала, блистала, хохотала. А бедная актерова жена, сжираемая ревностью, носилась ночами по друзьям своего мужа, ломилась в закрытые двери в надежде застать неверного на месте преступления и застала, в конце концов. И была битая посуда, и прыжки из окна, и вопли, и страсти, и полное неприличие. Самым удивительным для Медеи было то, что еще в октябре она получила от Ники коротенькое письмо, в котором она описывала свою замечательную поездку, большой успех, выпавший театру, и даже похвалилась, что о ее костюмах к спектаклю написали отдельно. «Давно я так не веселилась и не радовалась», — заканчивала она свое письмо. «А в Москве отвратительная погода, тягучий развод с мужем, и все на свете отдала бы, чтобы жить в каком-нибудь другом месте посолнечнее». Случилась неприятность, которой Ника давно ждала и всячески пыталась избежать. В 12:00 к ней приехала Маша. Едва открыв дверь, Ника поняла, что неприятность эта произошла. Маша кинулась к ней на грудь. «Ника, скажи, это неправда! Ведь неправда, скажи!» Ника погладила скользкие от дождя волосы, молчала. «Я же знаю, неправда!» — твердила Маша, комкая в руках крепдышиновую косынку в косых лиловых, серых и черных клетках. «Зачем она там? Почему?» «Потише, потише, ушки на макушке!» Ника сделала предупредительное движение в сторону детской комнаты. Ника так давно, с самого июля, ждала этой неминуемой бури, что, пожалуй, даже испытала облегчение. Эта дурацкая тягомотина длилась все лето. Уезжая в мае из поселка, Ника чистосердечно решила сделать Маше этот тайный подарок, уступить Бутонова. Но не получилось. Все то время, пока Маша выгуливала детей в Крыму, Ника ездила к Бутонову, решив про себя, что дальше видно будет. Приехавшая в начале июля Маша сразу же понеслась в Расторгуево. Ей вдвойне повезло. Бутонова она застала, а Нику нет. Она уехала накануне. Машин приезд совпал с возобновлением заброшенного 2 года тому назад ремонта. Бутонов расчистил бабкину половину, в которой 20 лет не жили, а теперь пришли 2 мужиков, нанятых на подмогу. «Бутонов!» — раздался с улицы женский крик. «Валера!» — за калиткой стояла Маша. Он не сразу ее и узнал. Она была в густом крымском загаре, очень привлекательная, и огромная улыбка еле помещалась на узком лице. Просунув руку в щель между штакетинами, она откинула крючок, и пока он медлительно соображал, как бы ее сейчас сплавить, приход ее был не ко времени, она уже неслась по кривой дорожке и бросилась, как щенок, ему на грудь, уткнувшись в него лицом. «Ужас! Ужас какой! Я уже думала, что никогда тебя больше не увижу». От ее макушки шел сильный запах моря, и опять он услышал, как тогда в Крыму, громкий стук ее сердца. Она прижалась ртом к покрытому пылью медицинскому халату и выдохнула горячий воздух. Подняла лицо. Улыбки не было, бледна до того, что 2 перевернутых полумесяца темных веснушек выступили от скул к носу. «Вот я». Если в доме было ремонтное разорение, то на чердаке, куда они поднялись, была настоящая свалка. Дырявые корыта, баки, рухлядь столетнего накопления. Дом поставил здесь прадед в конце прошлого века, когда Расторгуево было большим селом, и пыль стояла на чердаке действительно вековая. Лечь невозможно. Бутонов посадил Машу на хлипкую этажерку, и она была, ну, просто как глиняная кошка, только худая. И все произошло сильно и коротко, и так, что невозможно было оторваться. И тогда Бутонов перетащил ее на изодранное кресло, и опять его прожгла теснота этого места и сугубая теснота ее детского тела. По отрешенному ее лицу текли слезы, и он слизывал их, и вкус их был вкусом морской воды. О, Господи! Вскоре Машка уехала, и Бутонов опять пошел обдирать обои с мужиками, которые, казалось, и не заметили его отсутствия. Он был пуст, как печная труба, а вернее, как гнилой орех, потому что пустота его была замкнутая и округлая, а не сквозная. Ему почудилось, что он отдал больше, чем хотел. «Да, сестрички». Он не вникал в тонкости родства. Полная противоположность. Одна смеется, другая плачет. Друг друга дополняют. 3 дня Маша не могла застать Нику дома, хотя названивал, не переставая. От Сандры она знала, что Ника в городе. Наконец дозвонилась. «Ника, 3 дня тебя вызваниваю. Куда ты задевалась?» Маша в своей любовной горячке торопилась рассказать Нике о каждом свидании, и это было для нее чрезвычайно важно. За многие годы она привыкла делиться с мужем самыми незначительными переживаниями, а теперь Алик не мог быть ее собеседником, и она все обрушивала на Нику вместе со стихами, которые писала постоянно. «Расторгуевская осень», — шутила Маша. И прежде, знакомая с бессонницей, в эти месяцы Маша спала дырявым заячьим сном, полным звуками, строками, тревожными образами. Один раз приснилось совершенно законченное стихотворение, которое она в полусне и записала. Наутро с изумлением прочла его. «Сквозь вы, на ты и далее в пролет несуществующих местоимений». Своей речью твой наполню рот, твоим усилием послужу мишенью, и в глубине телесной темноты, в огне ее мгновенного пробоя, все рушится, как паводком мосты. Границы нет меж мною и тобою. Но просто под диктовку записала, посмотри, ни одной помарки, показывала она Нике ночную запись. Алик был ровен и хорош, лишних вопросов не задавал, и разговоры их вертелись по-прежнему около отъезда. Уже было заказано приглашение из Израиля, и хотя Маша эту тему поддерживала, отъезд казался ей нереальным. Ника, чтобы не терять формы, заехала к Бутонову. Поскольку Маша постоянно докладывал ей о всех своих передвижениях, труда не составляло выбрать подходящее время. Косынка Никина соскользнула в какой-то момент, притаилась, как змея, между простыней и матрасом. И Ника не нашла ее, хотя наутро долго искала. Косыночка была собственноручная, в косую клеточку, одна из тех, на которых она осваивала когда-то еще в училище батик. Когда Маша с порога приступила к ней, «Правда, неправда». Ника строго перебила ее и спросила, «А что сказал Бутонов, что вы с ним давно, еще с Крыма?» «Не может этого быть, не может. Я сказала ему, что это невозможно, а он...» Не отставала Ника. «А он, — говорит, — прими как факт». Маша все комкала Никину косынку, которая и олицетворяла собой некий факт. Ника вытянула косынку из ее рук, бросила под зеркало. «Вот и прими». «Не могу, не могу», — взвыла Маша. «Машка», — вдруг обмякла Ника, — «ну так уж случилось. Ну что теперь делать? Вешаться, что ли? Не будем устраивать трагедии. Прям какие-то опасные связи, черт знает что». «Ничка, солнышко мое, Но как же мне быть? Я должна к этому привыкнуть, что ли? Я сама не понимаю, почему так больно. Когда я эту косынку вытащила, я чуть не умерла и снова встрепенулась. Нет, нет, невозможно. Да почему же невозможно? Почему? Не могу объяснить. Вроде так, все могут со всеми, все не обязательно. Но здесь-то, я знаю, здесь единственность, единственность. Ангел мой, остановил ее Ника, каждый случай единственен, поверь моему слову. Бутонов отличный любовник. И это измеряется сантиметрами, минутами, часами, количеством гормонов в крови. Это просто параметры. У него хорошие данные, и все. Алик твой замечательный человек, умный, талантливый, но он тебя просто не до... Заткнись, закричала Маша. Заткнись, возьми себе своего Бутонова со всеми его сантиметрами. И Маша выскочила вон, почему-то схватив с подзеркальника косынку, только что возвращенную Нике. Ника ее не остановила. Пусть перебесится. Если у человека есть идиотские иллюзии, от них надо избавляться. До дома добралась около 12. Алик ждал на кухне с бутылкой хорошего грузинского вина. Он закончил сегодня эксперименты и мог бы уже завтра подать заявление об уходе. Только тут Маша окончательно поняла, что скоро она уедет навсегда. Отлично. Отлично. Кончится вся эта позорнейшая тягомотина, подумала Маша. Они провели с Аликом длинный вечер, затянувшийся почти до 4 утра. Разговаривали, строили планы. А потом Маша заснула без сновидений, взяв Алика за руку. Проснулась она поздно. Алики уже позавтракали, играли в шахматы. Картина была самая мирная, даже с кошкой на диванной подушке. «Как хорошо! Кажется, я начинаю выздоравливать», — думала Маша, крутя тугую ручку кофейной мельницы. Потом взяли санки и пошли втроем на горку. Вывалились в снегу, взмокли, были счастливы. «А в Бостоне снег бывает?» — спросила Маша. «Такого не бывает. Но мы будем в штат Юта ездить, на горных лыжах кататься. Будет не хуже», — пообещал Алик. А все, что он обещал, он всегда выполнял. Бутонов позвонил в тот же день. «Ты не соскучилась?» «Пожалуйста, больше не звони», — попросила Маша. «Ты что, сбрендила? Обиделась? Это недоразумение, Маш. Я через 25 минут буду у твоего дома, выходи». И Бутонов повесил трубку. Маша заметалась. Она так хорошо, так прочно решила больше с ним не видеться. Испытал, если не освобождение, то облегчение. И сегодняшний день был такой хороший, с горкой, с солнцем. «Не пойду», — решила Маша. Но через 35 минут накинула куртку, крикнула Алику: «Буду через 10 минут», и понеслась вниз по лестнице, даже лифта не вызвав. Бутоновская машина стояла у порога. На этот раз Алик обиделся. «Чистое свинство! Неужели сама не понимаешь?» — отчитывал он ее поздно вечером, когда она вернулась. «Человек уходит на 10 минут, а приходит через 5 часов. Ну что я должен думать? Попала под машину?» А потом Бутонов исчез на месяц, и Маша почти ничего не ела, пила сладкий чай и вела нескончаемый внутренний монолог, обращенный к Бутонову. Бессонница приобретала все более острую форму. Алекс встревожился. Нервное расстройство было очевидным. Он считал, что это еще одна причина, почему надо торопиться с отъездом. Документы, наконец, подали, и снова объявился Бутонов. Он звонил из Расторгуева, по автомату просил приехать. Дело было утром. Маша собрала Алика, отвезла его к Сандре, поехала в Расторгуево прощаться. Прощание удалось. Маша сказала Бутонову, что приехала в последний раз, что скоро уезжает навсегда, и ей хочется увести с собой в памяти все до последней черты. Маша прошла по дому, запоминая его, потому что дом ей тоже хотелось увести в память. Потом они вместе с Бутоновым поднялись на чердак, Здесь было по-прежнему пыльно и захламлено. Бутонов споткнулся о выбитое сиденье венского стула. «Маш, посмотри!» Центр сиденья был весь пробит насквозь ножевыми ударами. Вокруг лежали метки неточных попаданий. Он подвесил сиденье на гвоздь. «Это главное занятие моего детства». Он вынул нож, отошел на другой конец чердака и метнул. Лезвие воткнулось в стену в самой середине круга, в старой пробоине. Маша вытащила нож из стены, подошла к Бутонову. Ему показалось, что она тоже хочет метнуть нож в цель, но она только взвесила его на руке и отдала ему. «Теперь я знаю про тебя все». После этой поездки Маша начала тихие сборы в эмиграцию. Она сидела на полу в ворохе бумаги, перечитывала каждую страницу, над каждой задумывалась, грустила. Вдруг оказалось, что все написанное — лишь черновик тому, что ей хотелось бы написать теперь. Стихи выходили из нее, как звери из лесу, совершенно готовыми, но всегда с каким-то изъяном, с хромотой в задней ноге, в последней строфе. «Есть ясновидение ночное, когда детали прячет тьма. Из всех полосок на обоих лишь белая одна видна. Мой груз дневной растаять хочет, заботы, мелочь, мельтешня. Восходит гениальность ночи над неталантливостью дня. Я полюбила даль бессонниц, их просветленный горизонт. На дне остаток нежной соли и все недостижимый сон». Маша сильно похудела, утончилась еще больше. Появился ангел. Он выглядел всегда немного по-разному. Однажды явился к ней в виде учителя в белой одежде наподобие костюма фехтовальщика и стал учить ее летать. Учитель указал ей на какую-то область позвоночника ниже уровня плеч и глубже, где таился маленький орган или мышца, и Маша почувствовала, что полетит, как только обучится легкому и точному движению, управляющему этим органом. И Маша полетела, тяжело, медленно, но было уже совершенно ясно, что надо делать, чтобы управлять скоростью и направлением полета куда угодно и бесконечно. Этот полет не имел ничего общего с птичьим, никаких взмахов, никакой аэродинамики, одно усилие духа. Нечеловеческую свободу и неземное счастье Маша испытывала от этого нового опыта. Она догадывалась, что запредельное счастье, переживаемое ею в близости с Бутоновым, происходит из того же корня, той же породы. Маша колебалась, рассказывать ли об этом Алику. Она боялась, что он с его рационализмом станет оценивать ее сообщение не с точки зрения мистической, а с точки зрения медицинской. Но в ее случае между мистикой и медициной пролегало поле поэзии, на котором она была хозяйкой. Отсюда она и начала. «Когда меня переведет мой переводчик шестикрылый, и облекутся полной силой мои случайные слова, скажу я, отпускаешь ныне меня в цвету моей гордыни, в одежде радужной грехов, в небесный дом под отчий кров». Вы слушали 9-ю часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.